Глава 54. Вскоре я узнала направление и поняла, что движемся мы прямиком в личную башню темнейшества. Тело было возмутиться, но, подумав, решила, что это в принципе логично. Скорее всего, Клава находится именно в комнате властелина, а где ей еще быть? И если проблема связана с клизмой, то ничего удивительного, что Рогнет ведет меня к ней. Интересно, что случилось? Краем глаза заметила, как мужчина подозвал к себе лакея и что-то тихо ему приказал, а пока мы шли, сухо кивал придворным, встреченным по пути. Те же с любопытством косились на меня и перешептывались. Да, была бы я местной аристократкой, то меня бы, конечно, обеспокоило состояние своей репутации после такой прогулки. Но поскольку мне здесь не жить, то пусть думают, что хотят. Больше волнует, что же все-таки с Клавой. Мы поднялись на верхний этаж, властелин галантно отворил мне дверь, пропуская вперед. Я осмотрелась. Большая гостиная в темно-синих тонах, с позолоченной отделкой на потолках, карнизах, ручках мебели. Посередине огромный диван, а около окна небольшой столик с двумя стульями. Похоже, темнейшество любит любоваться закатом и видом из окна. Да он романтик. Присаживайтесь, милая Мила, предложил мужчина, отодвигая передо мной один из стульев. Я расположилась за столом и напряглась от его слишком близкого присутствия, когда он уселся рядом и, снова загробастав мою руку в свои ладони, начал ласково ее поглаживать и перебирать мои пальцы. Если честно, это было даже приятно и очень волнующе. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не разомлеть и не расплыться по стулу этакой лужицей с дебильной улыбкой на губах. Ох! Клава! Чуть охрипшим голосом напомнила о цели своего визита я, старательно сохраняя строгий и неприступный вид, будто ничего необычного не происходит. Хотя, может, так оно и есть, откуда я знаю. Возможно, темным по этикету положено хватать женские руки и не отпускать, пока своими поглаживаниями не доведут Лаиру до оргазма или состояния, близкое к этому. Вот только мысль о том, что Рогнет проделывает эти манипуляции с другими, была неприятна и вызывала отрезвляющее раздражение. Настолько, что от волнения не осталось и следа, и я смогла силой выдернуть свою ладонь из его хватки. «Что с клизмой?» — спросила сухо и демонстративно отодвинула стул, на котором сидела, подальше от властелина. Заметив мой маневр, он нахмурился. «Я вас чем-то обидел?» — изумился мужчина. Я неопределенно пожала плечами, поскольку и правда не знала, обидел или нет. «Да и какая разница? Он темнейшество, я попаданка, нас ничего не связывает и не может связывать. Скоро вернусь в свой мир, а он женится на принцессе. Все. Так о каких обидах может быть речь? По сути, нам и общаться особо не о чем. Разве что о Клаве. Угу». Между тем, Рогнет с сочувствием на меня посмотрел и проницательно поинтересовался. «Вы, наверное, устали. Я слышал о вашем визите в больницу. Если желаете, можете там больше не появляться. Я распоряжусь, чтобы вас не беспокоили и оставили в покое». «Не надо», — возразила растерянно, так как такое сочувствие и тепло в голосе от обычно холодного и внешне неприступного мужчины было неожиданным и сбивающим с толку. «Это моя работа. У меня контракт. Я обязана». «Глупости», — перебил Рогнет. «Ничего вы не обязаны. Хотите, я разорву ваш контракт?» «Что? Как?» — ошалела от подобного предложения я. «Очень просто», — усмехнулся он и щелкнул пальцами, после чего у него в руках материализовался знакомый сверток пергамента. Он его развернул, показал мне, чтобы я убедилась в подлинности документа, узнав наши с Зинкой подписи, после чего снова щелчок, и бумага осыпалась пеплом прямо у его ног. Я, округлив глаза, наблюдала за данным действом, не в силах произнести ни слова. «Что это значит? Мы свободны?» «Наверное. И что теперь? Зинка сможет приехать сюда ко мне?» «Нет, она не оставит больных, как и я бы не оставила. Я смогу больше не ходить в больницу? Но я пойду, потому как ответственна за ту девушку с пневмонией, лечение которой начала. Надо непременно ее навестить и проследить за динамикой заболевания и действием антибиотика. Тогда что дает поступок Властелина? Теперь мы не получим обещанное вознаграждение, когда придет время возвращаться?» Скрипнув зубами, уточнила я. «Возвращаться?» «Да, в наш мир! Через 3 года!» Закипая от злости, напомнила я. «Или вы возвращать нас уже не планируете?» Брови Властелина поползли вверх. «Я думал, вы обрадуетесь», — задумчиво сказал он. «Издеваетесь?» Подскочила со стула от возмущения я и уперла руки в бока, готовясь высказать все, что думаю об его самоуправстве. Однако мне не дал это сделать настойчивый стук в дверь. Захлопнув рот, я скрестила руки на груди и, отвернувшись, отошла к окну. За спиной услышала, как в комнату вошел лакей. Сообщил, что все готово, после чего помещение наполнилось потрясающими ароматами чего-то вкусного. В животе предательски заурчало, что разозлило еще больше. Вдруг почувствовала, как сильные руки мягко, но настойчиво приобняли меня за плечи и развернули к себе. «Вы, должно быть, голодны», — с беспокойством заметил Рогнет. «Прошу, составьте мне компанию, а после мы непременно все обсудим. Поверьте, вам не о чем волноваться. Меньше всего я хотел бы вам навредить». И главное, сказал это с такой искренностью, что я взяла и поверила, и согласилась, и позволила себя снова усадить за стол. Ну, или просто очень хотела есть.